Цзуи Сиантянь издал рёв и задрожал, создав звуковой барьер. Он был невероятно быстр, даже телепортация не могла достичь такой скорости. Когда раздалось эхо взрыва, его тело уже было рядом с золотым драконом. Затем он нанес удар, заставив золотого дракона задрожать и закашляться кровью. Огромное тело золотого дракона было безжалостно отброшено назад. В тот момент, когда золотой дракон был отброшен назад, Цзы Сянтянь внезапно исчез, и пузырь вокруг Удунчаня взорвался. Грудь Удунчаня провалилась, и в ней появилась дыра, как будто ее раздавили кулаком. Он кашлял кровью, и его ребра были сломаны. Шок наполнил его глаза, когда он был отброшен назад. Но это был еще не конец. В тот момент, когда золотой дракон и Удунчань были отброшены прочь, три фиолетовые деревяшки вокруг Имодзы быстро завращались. Из них доносились ревущие звуки, и они образовали почти непробиваемую защиту. Однако Цзы Сянтянь был слишком быстр и сумел найти щель между ними. Его кулак прошел насквозь и приземлился на Имодзы. Из уголка рта Имодзы потекла кровь, и он отступил. Большое количество ряби появилось перед телом Циншуя, и его левый глаз ярко светился. На него обрушился удар, заставивший его отступить. И чем дальше он отступал, тем сильнее становилась рябь перед ним. Мгновение спустя рябь внезапно усилилась, и лицо Циншуя побледнело. Затем он отступил еще быстрее. Все это произошло мгновение ока. Это было так быстро, что ни глаз, ни божественное сознание не могли уловить невообразимую скорость Цзы Сянтяня. Из-за запечатывающей силы пустоты изначальная энергия в их телах была подавлена. Вместе с волной атак Цзы Сянтяня их культивация немедленно упала. Ван Линь не мог видеть тень Цзы Сянтяня. Он просто почувствовал, как на него налетел порыв ветра. Затем на него обрушилась чрезвычайно мощная сила. Однако Ван Линь ничуть не встревожился. В тот момент, когда сила приблизилась, он повернулся и нанёс удар в пустоту левой рукой, основываясь на таинственном чувстве, которое он испытывал от своего тела древнего бога. Бах! После оглушительного взрыва Ван Линь был вынужден отступить. Его лицо побледнело, а из уголка рта потекла кровь. Однако перед ним Цзы Сянтянь впервые был вытеснен из пустоты. Цзы Сянтяня заставили отступить на два шага, и он посмотрел на Ван Линя с загадочным блеском в глазах. Когда Ван Линь отступил, он быстро крикнул. «У него нет изначальной энергии внутри тела, поэтому он не ограничен печатью здесь. Он хорош в физических атаках, изначальная энергия старшего была полностью рассеяна, так что если вы все не будете работать сообща, чтобы убить его, это станет опасным! Младший, заткнись!» Тело золотого дракона пошевелилось, и пять талисманов вокруг него испустили странное свечение. Аура пяти стихий заполнила его тело, и вместо того, чтобы броситься на Цзы Сянтяня, он бросился на Ван Линя. Аура пяти элементов вращалась, и когда золотой дракон взревел, она превратилась в пять лучей, которые выстрелили в Ван Линя. В глазах Ван Линя вспыхнул холод. Он знал, что не сможет избежать заклинания золотого дракона, поэтому просто остановился перед аурой пяти элементов и без колебаний достал изначальный дух Сяньбао. Он собирался раздавить его. «Если ты сделаешь еще один шаг, не вини меня за то, что я уничтожу этот изначальный дух!» Аура пяти элементов внезапно остановилась, и глаза золотого дракона наполнились гневом. Если бы не тот факт, что его изначальная энергия рассеивалась слишком быстро и что он был ранен Цзы Сянтянем, ему бы не угрожали таким образом, однако сейчас он мог только злиться. В отдалении Цзы Сянтянь изобразил странную улыбку и внезапно исчез. Выражение лица Имо Цзы изменилось, и он быстро отступил, но его скорость была слишком медленной. Хлопающие звуки отдавались эхом вокруг его тела, как будто он был поражен мощным ударом. Все его заклинания в этот момент были слишком медленными. Прежде чем он успел ими воспользоваться, они уже рухнули. Что еще больше угнетало Имо Цзы, так это то, что когда он использовал заклинание, большая часть его силы была ослаблена пустотой. Было невозможно показать полную силу заклинаний, иначе он не был бы в таком плачевном состоянии. Изначальная энергия в его теле продолжала рассеиваться, и она рассеивалась все быстрее и быстрее. Его культивация уже снизилась с пика до поздней стадии очищения границ тьмы. Мгновение спустя Имо Цзы уже не волновало потери изначальной энергии, он раскрыл объятия и закричал: «Один лес! Одно царство!» Одна из трех фиолетовых деревяшек тут же распалась на светящиеся точки, образовав свое собственное пространство, опечатывая прилегающую территорию в 100 джан. Однако Цзы Сянтянь оказался еще быстрее. Когда зона в 100 джан была опечатана, Он сделал шаг вперед и исчез. «Достаточно. Давайте сначала убьем эту марионетку Цзэсянтяня, прежде чем разбираться с чем-либо еще. Выражение лица у Дуньчэня было мрачным, так как его уровень культивации также сильно упал. Издавая рёв, он сделал шаг вперед, и появилось большое количество пузырьков. Под его контролем они выстрелили прямо в сторону Имудзе. «Уничтожение пустоты!» Руки у Дуньчэня сложились в печать и указывали вперед. И тут же окружающие пузырьки превратились из одного в два, затем из двух в четыре, пока они не окружили область. Как раз в этот момент один из пузырьков внезапно лопнул, глаза у Дуньчэня загорелись, и его божественное сознание распространилось, и все окружающие пузыри вокруг него в этот момент уплотнились. «Взрыв!» Когда раздалось эхо взрыва, Имудзе с мрачным выражением лица взмахнул своими руками. Тут же появилось огромное иллюзорное бревно в 100 джанах от него и полетело туда, куда он махал рукой. Мощный удар распространился во все стороны. В тот же миг золотой дракон застонал и был отброшен назад. Цзэсянтянь снова появился рядом с золотым драконом без каких-либо повреждений. Затем он продолжил молотить золотого дракона. Когда золотой дракон отступил, он издал рев. Он свернулся калачиком и открыл рот, чтобы проглотить Цзэсянтяня. Однако в тот момент, когда он открыл рот, все его зубы были разбиты. Цзэсянтянь расхохотался, как сумасшедший, отступил. Затем его глаза загорелись, и он сказал что-то на языке, который никто здесь, кроме Ван Линь, не мог понять. «Сегодня никто из вас не сможет уйти!» Отступая, тело Цзэсянтяня исчезло. Ван Линь был спокоен, и в тот момент, когда Цзэсянтянь исчез, его правая рука сжалась в кулак, и он ударил в бок. С грохотом тело Ван Линь отбросило назад. Но Цзэсянтянь тоже был вынужден раскрыться. Цэншуй немедленно приблизился, его правая рука образовала печать, и появился черный ветер. Черный ветер превратился в 8 ревущих черных драконов, которые бросились на Цзэсянтяня. Цзэсянтянь странно улыбнулся. Когда прилетели черные драконы, он уже исчез. Однако как раз в тот момент, когда он собирался исчезнуть, в глазах Ван Линя появился таинственный свет. Печь древнего бога появилась вокруг Ван Линя, и он исчез. Когда Ван Линь снова появился, это было именно то место, куда отступал Цзэсянтянь. После того, как он снова появился, печь древнего бога еще не исчезла, и Ван Линь нанес удар. Цзэсянтянь немедленно развернулся и нанес удар, который столкнулся с кулаком Ван Линя. С грохотом Ван Линь закашлялся кровью и был вынужден отступить. В то же время Цзэсянтянь тоже был отброшен назад. В этот момент рука Цэншуй образовала печать, и появилось большое количество дождевых капель, формируя стрелу дождя, которая приближалась по прямой. Цзэсянтянь усмехнулся и использовал свою скорость, чтобы снова исчезнуть. В глазах Ван Линя мелькнул холод, и он закричал. «Старший брат, помоги мне с энергией бессмертных!» В то же время он показал пальцем и крикнул. «Замри!» Одним словом, вся оставшаяся изначальная энергия Ван Линя и энергия бессмертных начала двигаться. Они прошли сквозь его правую руку и исчезли в пустоте. Цэншуй не колебался. Он взмахнул правой рукой и послал половину своей оставшейся энергии бессмертных в тело Ван Линя. Энергия бессмертных, которая вошла в тело Ван Линя, была чрезвычайно мощной. Техника усмирения тела впервые была использована Ван Линем в такой безумной манере, и она превзошла по силе все его предыдущие. С одним словом «замри» тело Цзэсянтяня остановилось в пустоте. Вдалеке Имудзе быстро двинулся вперед. Печать здесь препятствовала телепортации, но его скорость не была медленной. Прежде чем он приблизился, его руки образовали печать. Не колеблясь, иллюзорное бревно перед ним быстро вращалось и сжималось, пока не превратилось в деревянный меч. Этот деревянный меч двигался как молния и пронзил голову Цзэсянтяня. Раздался грохот, когда весь меч пронзил тело Цзэсянтяня. Затем деревянный меч внезапно разлетелся на бесчисленные куски, и наполненные силой они рухнули в его тело. В то же время У Дуньчэнь взмахнул рукой и выплюнул полный рот изначальной энергии, которая превратилась в большое количество пузырьков. Это было сделано в тот момент, когда Ван Линь остановил Цзэсянтяня. Он приблизился, и пузыри окружили Цзэсянтяня, прежде чем взорваться. А еще там был золотой дракон. В настоящее время его ненависть к Цзэсянтяню была чрезвычайно сильной. Издавая рёв, пять стихий слились воедино и неожиданно образовали иллюзорную корону. Эта корона мгновенно сомкнулась вокруг Цзэсянтяня и безжалостно обрушилась на его голову. Три старых монстра напали одновременно. Цзы Сянтянь взревел и хотел вырваться, но было уже слишком поздно. Раздался громкий хлопок, когда деревянный меч, пузыри и корона приземлились одновременно. Затем тело Цзы Сянтяня внезапно взорвалось. Разлетелось большое количество плоти и крови. В глазах Ван Линя появился след жадности, который редко появлялся за 1000 лет его культивации. Печь древнего бога появилась вокруг него, и он мгновенно приблизился к взорвавшемуся телу Цзы Сянтяня. В мгновение ока он прикусил кончик языка и выплюнул немного крови древнего бога, затем открыл рот и вдохнул, как сумасшедший. Наследие силы! В уничтоженном теле Цзы Сянтяня была фиолетовая звезда размером с кулак. Она испускала мягкое свечение и излучала силу древнего бога.